Шмель. Саша 5 лет проработал начальником. Чтобы пробиться и удержаться на этой должности, ему понадобились серьезные усилия. А Бык стал директором сразу. Для того, чтобы занять подобную вакансию, Шмелю пришлось бы трудиться 20 лет. Из того, что он слышал, Бык неплохо справлялся на своих должностях. «Колян, а как думаешь, я бы справился на твоей работе?» «Да, но тебе бы было труднее». «Почему?» «Понимаешь, ты слишком правильный. Думаешь все время, что правильно, что неправильно. Как окружающие отнесутся, то да сё. Во всяком случае, раньше такой был». «Но мне это помогало расти». «На определенном этапе, может быть, но потом будет в чем-то мешать. Хотя, может, в чем-то и помогать, не знаю. Нет у меня ответа на все вопросы, но я так вижу». «Спасибо». 2011 год. Вот и результат трудов. 2 года нервотрепки, авралов и просто тяжелого, тщательно планируемого труда дали свои плоды. Первый раз получив повышение, Шмель удивился. Он знал, что дисциплина и инициативность замечены, но директор даже не удосужился похвалить его за это. Зато ругал часто, настолько часто, что Шмель периодически думал, сейчас отправит на выход с вещами. Но этого не происходило. Еще Саша часто порывался уволиться сам, только что-то всегда останавливало. После испытательного срока это были бонусы от сделок, которые директор так, кстати, начал выплачивать. Саша решил подкопить. Через год, когда он опять был на грани, первое повышение. Естественно, с повышением оклада. Поздравления. Немного более лояльное отношение директора. Шмеля это подстегнуло. Он поверил, что все идет к лучшему, и старался еще сильнее. «Менеджер из менеджеров», — так говорили про него, что бы это ни значило. Он работал допоздна, показывал машины, оформлял документы и согласовывал выдачи. Открытый, старающийся всегда решать любой конфликт конструктивным путем, Шмель нашел общий язык со всеми. Педанта-юриста он завоевал ответственным отношением к составлению документов, терпением и разговорами за обедом. Он был единственным, кто не стеснялся подсаживаться к юристу. Бухгалтерию — внимательным отношением к сдаче закрывающих документов и частой сменой бака с водой в кулере. Отдел предпродажной подготовки стал уважать его после рассказов о службе в армии. Все общение Саша продумывал и всегда взвешивал, что сказать, спрятав эмоции поглубже. Он вытворял на работе высший пилотаж, отдавал машины одновременно 3 клиентам, успевая еще отвечать на звонки и письма. И все оставались довольны практически всегда. Неделю назад ему предложили должность начальника отдела, а сегодня подписали приказ о вступлении в должность. Конец рабочего дня. Последний сотрудник ушел из офиса, на прощание поздравив Шмеля. «Нужно обязательно отпраздновать это». Он набрал номер Быка. «Привет, ты в городе?» «Да, с тренировки только вышел. Предлагаю встретиться и где-нибудь затусить. Знаешь клубы получше, есть повод». «Да, конечно, знаю. Давай через час на Арбате. Что за повод?» «Встретимся, расскажу». Восторг бил через край. Он начальник, рядом лучший друг, и это дорогой клуб, который Саша сегодня может себе позволить. Бык вел себя немного странно и заторможенно. Саша решил его растормошить. Они сели за стол, заказали ужин и текилу. «Что за повод?» «Бык, прикинь, меня начальником отдела сделали. Спасибо тебе, что устроил меня туда, братан!» «О, рад за тебя! А в целом, как оно, работать в автосалоне?» «Нормально! Многие ноют, что работа говно, а я считаю, это возможность на их фоне выделиться!» «Шмель, ну а в целом, что ты там делаешь? Сам процесс как? Нравится?» Он на несколько секунд задумался. «Колян, знаешь, мне нравятся их деньги. Пока этого достаточно. Сейчас, кто начинает перебирать, сидит ни с чем. Знаешь, здесь ты, наверное, прав. Ничего не могу сказать, не приходилось еще работу искать. Скоро Молчун возвращается, 100 лет его не видел. Нужно встретить его по-человечески. Обязательно, и Леху подтянем. Ты думал, как именно?» Неожиданно к ним подошла шикарная блондинка и наклонилась к быку. «Привет! Тебя так давно не было, я слышала, как ты киборга отделал. Ну ты крутой! Пошли потанцуем!» «Я пока с другом разговариваю». Она посмотрела на шмеля. «Привет!» И опять повернулась к быку. «Давай я лучше вас представлю. Это мой лучший друг, Саня. Мы празднуем его повышение на работе. Начальник отдела корпоративных продаж, между прочим. Еще он воевал. Боец покруче меня, кстати. И к тому же семи пядей во лбу. Его в школе все Архимедом звали. Так, шмель?» «Колян, кончай базар!» Саша смутился от такого наглого пиара его персоны. «Твой друг танцует?» «Спроси у него». «Ты танцуешь?» «Последний раз-то было 5 лет назад». «Пойдем». Это было великолепно. Повышение, этот клуб, слова быка и самая красивая девушка на танцполе. Под стать ему сегодняшнему. Он заслужил. Молчун. Мимо окон проплывал КПП. Обычный КПП, каких тысячи. Похожий на его КПП. Молчун так ни разу и не побывал в части после дембеля. Амбиции и гордость заставили его не продлевать контракт. А сейчас, сидя возле окна и вспоминая, Володя думал, что все-таки приносил пользу обществу тогда. За исключением случая с Алиевым. В его роте была отличная подготовка, а все перегибы дедовщины ушли в прошлое. Наверное, люди, служившие с ним, благодарны ему за это. «Что, вспомнил наш КПП?» Это шмель проследил за взглядом друга. «Да, все думаю, может, тогда в первый раз нужно было остаться служить. Вместо Донбасса попал бы в Сирию». «Задним умом все сильные, но подумай, что сейчас было бы с ним?» Шмель кивком указал на Колю в полудреме, склонившего голову вниз. «Да, пути Господни неисповедимы. Кто бы мог подумать, что все сложится именно так? Значит, все правильно?» «Конечно, ты старался поступать правильно по жизни, и судьба подарила тебе шанс спасти друга. Относись к этому так». Молчун кивнул, но думал про себя, что наверняка все это простое совпадение. 2011 год. «Часы пробили по распорядку на обед. Идем мы строем, а впереди веселый дед. Ремень отвесил, поставил рюмку пред собой. Ты отслужил, и бог с тобой!» Музыкальный центр ревел, провожая его на гражданку. Молчун выдержал 3 года без отпусков, только увольнение, и то редко. Хоть и не было близких друзей в роте, он жалел, что пришла пора уезжать. Столько сил вложено в этих бойцов. Батальон так и не стал гвардейским, но их рота считалась лучшей в части. В чем была немалая заслуга его, Молчуна. Внезапно музыка смолкла. «Рота, смирно!» Тихий отдал приказ и подождал, пока все построятся. «Веснин, выходи!» Он повернулся к роте. «Сегодня Молчун уедет. У него закончился контракт. Попрощайтесь с ним. Фото на память там и все такое». Одно групповое фото, потом он пожал руку каждому, все опять встали в строй. «До свидания, 7-я рота!» «До свидания, товарищ сержант!» Молчун подхватил сумку, и они с Тихим пошли на выход. Неужели только Тихий? Из строя раздался робкий голос. «Товарищ старший лейтенант, разрешите проводить ДКПП?» «Разрешаю, боец!» Тот сразу вышел из строя, а за ним еще 6. Шли молча. Но Володя был рад, что ему отдали дань уважения. У КПП тот боец, что просил сопроводить, сказал: «Сержант, ты был строгим и справедливым, а те булки из столовой ночью я никогда не забуду. Спасибо! И дай бог, чтобы на гражданке у тебя все сложилось!» Молчун еще раз пожал всем руки. Через КПП вышли вдвоем с Тихим. «Не теряй мой телефон. Как новый купишь, сохрани номер обязательно. Очень жаль, что ты не офицер. Иные ребят со звездами на погонах и волоса твоего не стоят. Все, хорош. Вали в свою Москву, боец!» «Прощай, лейтенант. Может, когда-нибудь свидимся». Уходя в сторону автовокзала, он в последний раз оглянулся на территорию, в которой так много испытал. КПП, две казармы, столовая, плац, помойка и учебные классы вдали. Еще одно фото на память, которое никто, кроме него, не увидит. На автопилоте он добрался до вокзала и сел в плацкарт. Где то чувство восторга, которое так любят описывать в песнях про дембелей? Только опустошение, куча воспоминаний, да пачка денег в рюкзаке. Мы туда колесили с потехами, песни пели, снимали кино. А когда мы обратно ехали, только молча смотрели в окно. Саша смотрел на иномарку, которая силилась обогнать их электричку по параллельной дороге. Дорога была плохая, но водитель не сбавлял ходу. Это напоминало кадры из ралли с пылью, вздымающейся позади машины и брызгами из-под колес. «У тебя такая крутая машина. Куда ты так торопишься? Сбавь ход, не суетись. Сколько тебе еще нужно для счастья? Хотя, мало ли, куда ты спешишь. Это не мое дело. Может, это действительно важно? А может, у тебя просто слишком жадная жена?» Машина обогнала его вагон и помчалась дальше, обрызгав на повороте прохожих. 2012 год. «Котик, посмотри, я хочу эти. Они так идут к новому платью. Рядом с тобой будет самая красивая девочка». «Сколько?» «Хорошо, берем. И мне за брюками». «Еще я хочу вон то». «Деньги почти закончились. Давай в следующий раз». «Ты ведь сможешь заработать еще. Бык говорил, ты умнее. Значит, и денег у тебя должно быть больше». «Хорошо. Берем эту, и на сегодня все». «Я люблю тебя, котик!» Ему позвонили. «Геранин». «Здравствуйте, я из Владимира, от Наджибулы. В понедельник заберем 5 машин». «Да». «Про колеса не забыли?» «Какие колеса? Он мне ничего не говорил». «Как не говорил? Рамзан вчера оплатил за все 5 машин. Нам нужно на нормальных дисках, да?» «Он как физик платил. Давайте ФИО СМС-кой. Попробую договориться». «Сделай, обязательно. Через час наберу». Шмель получил сообщение и набрал в отдел дополнительного оборудования. «Рома, привет. Я СМС тебе отправил. Был у вас такой?» «Да, за колеса оплатил. А к каким они машинам, не знает. Даже менеджера не знает. Твой?» «Мой. Это 5 машин для нефтехимсервиса. Нужно их до понедельника переобуть. Поставь, пожалуйста, в очередь. Успеваем?» «Не знаю». «Ром, попробуй, а? С меня бутылка». «Очень надо». «Тут твои же. Сам решай, двигать их или нет». «Подвинь, я договорюсь». Двигать одного клиента ради другого, стоя посреди торгового центра в выходной, то еще удовольствие. Но, с одной стороны, перспектива хорошего заработка, а с другой — возможность нарваться на негатив со стороны нового клиента, с таким трудом переманенного из другого салона. Пока Шмель договаривался, Ксюша нашла себе еще одни туфли. «Я их тоже хочу!» «Давай так, берем и сразу едем домой!» Пока он оплачивал покупку, позвонил еще один клиент. Шмель с трудом сосредотачивался, но утешал себя тем, что расти всегда трудно. Зато потом легко.